там называются? Ну, длинноволосые. Карлос поднес к голове перепачканную землей руку и погладил несуществующие волосы. А разве мистер Армистед не любит девушек? Да, он их любит, сказал Карлос и задумчиво добавил. Вот на днях на яхте была девушка. Блондинка? Да. Ты ее видел? Ее видел мой друг Педро, когда он вчера утром выгребал из бухты. Педро рыбак и встает на зорьке. Девушка вскарабкалась на самую мачту и визжала так, словно собиралась броситься вниз, а парень уговаривал ее спуститься. И что же Педро сделал? Карлос пожал плечами. Педро нужно кормить детей. У него нет времени останавливаться и возиться с сумасшедшими девчонками. Карлос с новой силой взялся за лопату, словно копал себе одиночный окоп, который защитит его от окружающего мира. Я работал за его спиной. Но уже стало ясно, что мы лишь впустую теряем время. На вершине холма появился огонь, который, ослепительно сверкая, принимая причудливые формы, стал расти все выше и выше, пока не достиг гигантских размеров. Внизу подняла тревогу куропатка, словно стоящий на страже часовой. Карлос посмотрел на огонь и перекрестился. Потом он повернулся к огню спиной, кивком показал мне следовать за ним и пошел прочь от канавы к дому. Один из кипарисов, тот, который миссис Армистед не могла достать струей из шланга, начал дымиться, и она попросила Карлоса влезть на дерево. Он отрицательно покачал головой. Пустая затея. Деревья не спасти, да и дом, наверное, тоже. Огонь спускался вниз по холму, набирая скорость и увеличиваясь в размерах. Закачались деревья. Из кустов под ними вылетела стая короткокрылых куропаток и, пытаясь набрать высоту, помчалась прочь от огня, преследуемая валами черного дыма. А миссис Армистед все поливала и поливала кипарисы из своего несчастного шланга. Карлос прошел мимо нее, добрался до вентилятора и перекрыл воду, но миссис Армистед так и продолжала стоять лицом к огню с капавшим шлангом. А огонь уже гремел и бушевал, неистовый, неудержимый, пышущий жаром. Он как-то неуклюже прыгнул на кипарисы. Тот из них, который дымился, вспыхнул свечкой. За ним занялись и другие, превратившись в аллею гигантских факелов. Я взял миссис Армистед под руку и потащил ее прочь. Она сопротивлялась, вырывала руку, словно человек, который не может решить, куда ему идти. До последнего момента она цеплялась за шланг и бросила его на траву, лишь когда его нельзя было тащить дальше. Карлос в нетерпении ждал у бассейна. Вокруг него уже везде падали горящие угольки. Попав в голубую воду бассейна, они шипели и чернели. «Надо уходить поскорее», — сказал он, — «а то может случиться, что огонь перескочит через дорогу, и тогда мы окажемся отрезанными. Что делать с вашей меховой шубой?» «Пусть лежит в пруду», — ответила миссис Армистед. «Сейчас слишком жарко, чтобы носить норку». Эта женщина не то чтобы очень уж понравилась мне, но я почувствовал в ней личность. Я передал Карлосу ключи от Мерседеса и пошел с нею к Линкольн Континенталю. «Можете сесть за руль, если хотите», — сказала она. «Я что-то немного утомилась». Она криво улыбнулась. Такое признание, видимо, причинило ей боль. Когда мы следом за Мерседесом ехали по дороге, она добавила, словно пытаясь что-то объяснить: «Я полюбила этих куропаток. Я их подкармливала, оберегала с тех самых пор, как мы построили дом. Они только недавно по-настоящему почувствовали себя в безопасности, и этой весной даже привели в отбор своих птенцов. Но птицы еще вернутся». «Может быть. Не знаю, может быть». Мы доехали до поворота, откуда открылся вид на город. Карлос вырулил на обочину. Я встал за ним. Затянутый дымом город был похож на старую коричневую фотографию. Мы вылезли из машины и оглянулись на дом. Словно огненная рука, пожар охватил здание и выдавил из его окон сначала дым, а затем и пламя. Мы вернулись к машинам и свернули вниз по дороге. За один день я уже второй раз бежал от пожара, и от одной только этой мысли начал немного психовать. Потом, правда, вспомнил о причине. Люди, у которых я побывал сегодня, имели достаточно денег, чтобы позволить себе жить за городом наедине с природой. Но одно доброе дело пожар все-таки сделал. Он развязал людям языки, заставив в открытую говорить о тех проблемах, которые их волнуют. Я спросил у миссис Армистед, давно ли она живет в этом доме. «О, всего 4 года. Мы с Роджером приехали сюда из Ньюпорта и здесь построились. Таким образом, мы попытались укрепить наш брак. Как другие заводят детей, так мы завели дом. А дети у вас есть? Мы имеем только друг друга, и больше никого у нас нет», — ответила она убитым голосом и немного спустя добавила: «Я бы хотела иметь дочь. Еще больше я бы хотела, чтобы мой муж имел дочь». «Это из-за девушки-блондинки?» Она резко ко мне повернулась, словно подавляя готовую прорваться грубость. «Так что же именно вам о ней известно?» «Очень мало. Я-то видел ее только один раз, да и то издали. А я не видел ее ни разу», — сказала миссис Армистед, — «но похоже, что она немного чокнутая, хотя, конечно, сегодняшнюю молодежь не очень-то поймешь». «Так было всегда». Она продолжала смотреть мне в лицо. «Вы сказали, что вы сыщик? Ну так что же она натворила?» «Вот это я и пытаюсь узнать. Но ведь вы выбрали ее не просто так, верно? Наверняка она совершила что-то противозаконное. Помимо того, что взяла Мерседес. Ну так что же она сделала?» «Спросите у Роджера». «Ну, конечно, спрошу, не сомневайтесь, но вы мне не объяснили, почему вы занимаетесь лично ею». «Она убежала с 6-летним мальчиком. Это может рассматриваться как похищение ребенка. Я не стал рассказывать всю историю». «А зачем ей это надо?» — спросила она. И когда на этот вопрос я ответить не смог, она задала другой.